А меня отец кнутом в монастыре за сараем по штанам продрал. Но настоящий пороть не стали, потому что мне по моей должности сейчас опять верхом надо было садиться. Тем это дело и кончилось, но в эту же самую ночь приходит ко мне в видении этот монах, которого я засек, и опять как баба плачет. Я говорю: «Чего тебе от меня надо? Пошел прочь». А он отвечает: «Ты, говорит, меня без покаяния жизни решил». «Ну, мало чего нет», — отвечаю. «Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я это не нарочно. Да и чем, говорю, тебе теперь худо? Умер ты, и все кончено». «Кончено-то, говорит, это действительно так. И я тебе очень за это благодарен. А теперь я пришел от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у нее маленый сын». «Как же, говорю, слышал я про это, бабушка Федосья мне про это не раз сказывала. А знаешь ли, говорит, ты еще и то, что ты сын обещанный». «Как это так?» «А так, говорит, что ты Богу обещан». «Кто же меня ему обещал?» «Мать твоя». «Ну так пускай же, говорю, она сама придет, мне про это скажет. А то ты, может быть, это выдумал». «Нет, я, говорит, не выдумывал, а ей прийти нельзя». «Почему?» «Так, говорит, потому что у нас здесь не то, что у вас на земле. Здешние не все говорят и не все ходят. А кто чем одарен, тот то и делает. А если ты хочешь, говорит, так я тебе дам знамение в удостоверение». «Хочу», отвечаю, «только какое же знамение?» «А вот, говорит, тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы». «Чудесно», отвечаю, «согласен и ожидаю». Он и скрылся, а я проснулся и про все это позабыл, и не чаю того, что все эти погибели сейчас по ряду и начнутся. Но только через некоторое время поехали мы с графом и с графинью в Воронеж, к новоявленным мощам маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли. И остановились в Елецком уезде, в селе Крутом, лошадей кормить. Я и опять под колодой уснул, и вижу, опять идет тот монашек, которого я решил, и говорит: «Слушай, Голованька, мне тебя жаль, проси скорее у господ в монастырь, они тебя отпустят». Я отвечаю: «Это с какой стати?» А он говорит: «Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь». Думаю, ладно, надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил. И с этим встал, запряг с отцом лошадей, и выезжаем. А гора здесь прикрутая крутищая, и сбоку обрыв, в котором тогда невесть, что народу погибало. Граф и говорит: «Смотри, Голован, осторожнее». А я на это ловок был, и хоть вожжи от дышловых, которым надо спускать, в руках у кучера, но я много умел отцу помогать. У него дышловики были сильные и опористые, могли и так спускать, что просто хвостом на землю садились. Но один из них подлец с астрономией был. Как только его сильно потянешь, он сейчас голову кверху дерет, и прах его знает, куда на небо созерцает.